Глава 16. Во исполнение этого предписания Николая Павловича тотчас же в январе 1852 года был предпринят набег в Чечню. Отряд, назначенный в набег, состоял из 4 батальонов пехоты, 200 казаков и 8 орудий. Колонна шла дорогой, по обеим же сторонам колонны, непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину, только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия или, не понимающие приказа о тишине, фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым, сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко, или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки, колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой, и такой же козел с небольшими на спину закинутыми рожками. Красивые и испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы. Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст 10, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца. Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами еще выступающие скалы и на высоком горизонте, вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.